И предопределение судьбы исполнилось. Несмотря на протесты старшего писаря Ванека, бутылка пошла в круговую. Ванек утверждал, что коньяк следует пить из котелка, по справедливости разделив его, ибо на одну эту бутылку приходится 5 человек, то есть число нечетное, и легко может статься, что кто-нибудь выпьет на 1 глоток больше, чем остальные. Швейк поддержал его, заметив: «Совершенно верно! Если пан Ванек хочет, чтобы было четное число, пускай выйдет из компании, чтобы не давать повода ко всякого рода недоразумениям и спорам». Тогда Ванек отказался от своего проекта и внес другой, великодушный: пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему Юрайде выпить 2 раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ванек раз уже хлебнул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки. В конечном счете был принят проект вольно определяющегося пить по алфавиту. Вольно определяющийся обосновывал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой. Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту Хадаунский, проводив грозным взглядом Ванека, который высчитал, что ему достанется на 1 глоток больше, так как по алфавиту он самый последний. Но это оказалось грубым математическим просчетом, так как всего вышел 21 глоток. Потом стали играть в простой цвик из 3 карт. Выяснилось, что, взяв козыря, вольноопределяющийся всякий раз цитировал отдельные места из Священного Писания. Так, забрав козырного валета, он возгласил: «Господи, остави ми валета и селето, донде же окопаю и осыплю гноем, и аще убо сотворит плод». Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную 7, он гласом вели им возопил: «Или коя жена, имущи 10 драхм, аще погубит драхму едину? Не возжигает ли светильника и пометет храмину, ищет прилежно, донде же обрящет? И обретший созывает другини и соседы глаголюще: радуйтеся со мною, ибо взяла я 8 мерку и прикупила козырного короля и туза». «Давайте сюда карты! Вы все сели». Вольно определяющемуся Марку действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, так что его партнеры проигрывали один за другим, а он брал взятку за взяткой, взывая к пораженным: «И настанет трус великий в градях, глад и мор по всей земли, и будут знамения велия на небе». Наконец, карты надоели, и они бросили играть, после того, как Хадаунский просадил свое жалование за 1/2 вперед. Он был страшно удручен этим, а вольно определяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалования старший писарь Ванек должен выдать жалование Хадаунского ему, Марыку. «Эй, не трусь, Хадаунский!» — подбодрил несчастного Швейк. «Тебе еще повезет. Если тебя убьют при первой схватке, Марек утрет себе морду твоей распиской. Ну, подпиши, подпиши!» Это замечание задело Хадаунского заживое, и он с уверенностью заявил: «Я не могу быть убитым! Я телефонист! А телефонисты все время находятся В блиндаже. А провода натягивают или ищут повреждения после боя. В ответ на это вольноопределяющийся возразил, что как раз наоборот. Телефонисты подвергаются колоссальной опасности, и что неприятельская артиллерия точит зуб главным образом против телефонистов. Ни один телефонист не застрахован в своем блиндаже от опасности. Заройся телефонист в землю хоть на 10 метров, и там его найдет неприятельская артиллерия. Телефонисты тают, как летний град под дождем. Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он покидал его, был объявлен 28-й набор на курсы телефонистов. Ходоунскому стало очень жаль себя. Он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько теплых слов в утешение. «Здорово тебя объегорили!» Ходоунский приветливо отозвался. «Цыц, тетенька!» «А давайте посмотрим в заметках по истории батальона на букву «Х». Ходоунский. Да, вот он здесь, Ходоунский, вот он. Телефонист Ходоунский засыпан при взрыве фугаса». Ой-ой-ой-ой-ой. Он телефонирует из своей могилы в штаб. «Умираю! Поздравляю наш батальон с победой!» «Этого с тебя достаточно?» — спросил Швейк. «А может, ты хочешь что-нибудь прибавить, а? Помнишь того телефониста на «Титанике»? Тот, когда корабль уже шел ко дну, еще телефонировал вниз в затопленную кухню. Когда же будет обед?» «Это мне нетрудно», — уверил вольноопределяющийся. «Если угодно, господа, предсмертные слова Ходоунского можно дополнить. Вот, например, так. Под конец он прокричит у меня в телефон. «Передайте мой привет нашей железной бригаде». Глава 4. Шагом марш. Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня 11-й маршевой роты, и где, наевшись до отвала, кряхтел Балоун, а были правы, когда утверждали, что в Саноке батальон получит ужин и паёк хлеба за все голодные дни. Выяснилось также, что как раз в Саноке находится штаб железной бригады, который, согласно своему метрическому свидетельству, принадлежал батальон 91-го полка. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее до Великих мостов не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой железная бригада сосредоточивала маршевые батальоны в 150 километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Бук и вдоль нее на север к Соколю. Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешен, когда капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санок. Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрле. «Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрле, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определенный. График своего продвижения вы должны были и понятно сообщить заранее. Вопреки диспозиции главного штаба, ваш батальон прибыл на 2 дня раньше». Капитан Сагнер слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути. «Вы меня удивляете», — сказал капитан Тайрли. «Насколько я знаю», — успел вставить капитан Сагнер, — «все мы офицеры между собой на «ты». «Идет», — сказал капитан Тайрли. «Скажи, кадровый ты или штатский?» «Кадровый? Это совсем другое дело, ведь на лбу у тебя не написано. Сколько здесь перебывало этих балбесов, лейтенантов запаса? Когда мы отступали от Лимановой и Красника, все эти тоже лейтенанты теряли голову, завидев казачий патруль. Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав интеллигентку, в конце концов становится кадровым, а то еще штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак дураком. А случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец. Капитан Тайрли сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу. «Эх, ха-ха, задержитесь тут денька на два, а? Я вам все покажу. Потанцуем. Есть смазливые девочки. Энгельхорен. Здесь сейчас дочь одного генерала, которая раньше предавалась лесбийской любви. Угу. Мы все переоденемся в женские платья. И ты увидишь, какие номера она выкидывает. По виду тощая стерва, никогда не подумаешь. Но свое дело знает, товарищ. Это, брат, такая сволочь. Ну, да сам увидишь. «Пардон», — смущенно извинился он, — «пойду блевать. Сегодня уже в третий раз». Чтобы лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живется, он, возвратившись, сообщил, что рвота – последствия вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-саперы. С командиром саперного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел дылда в офицерской форме с тремя золотыми звездочками и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрли. «Что поделываешь, поросенок? Ха-ха! Недорно ты вчера обработал нашу графиню!» Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал. «Ох, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал!» «Да», — причмокнув от удовольствия, согласился Тайрли. «Здорово, здорово, весело вчера было, здорово». Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована бывшая пивная. Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрли взял у командира саперного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт 12 военных писарей. Это были одетые в экстраформу приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии с большими гладкими брюшками. Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрли обратился к этим 12 толстым апостолам отлынивания от фронта со словами: «Не думайте, что я держу вас здесь на откорме! Свиньи! Меньше жрать и пьянствовать, больше бегать! Теперь вам покажу еще один номер!» — объявил Тайрли своим компаньонам. Он снова ударил стеком по столу и спросил у 12: «Как долопнете, поросята?» Все 12 в один голос ответили: «Когда прикажете, господин капитан?» Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрли вышел из канцелярии. Когда они втроем расположились в кафе, Тайрли велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе — ничто иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрли. Он грубо обругал мадам в передней и закричал: «Кто? Кто у мадемуазель Эллы?» Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться еще непристойнее. А мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того, как маршевый батальон расквартировали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал своих солдат и в длинной речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, зараженный венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений. Он где сам обойдет эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ввиду того, что они во фронтовой полосе, всякий, застигнутый в таком доме, будет предан полевому суду. Подпоручик Дуб лично пошел убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа, и поэтому, вероятно, исходным пунктом своей ревизии избрал диван в комнатке Эллы на втором этаже так называемого городского кафе и очень мило развлекался на этом диване. Между тем, капитан Сагнер вернулся в свой батальон. Компания Тайрле распалась. Капитана Тайрле вызвали в бригаду, так как бригадный командир уже больше часа искал своего адъютанта. Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего 91-го полка, так как согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон 102-го полка. Все страшно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где в расположении австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтовой полосе, например, здесь, в Саноке, куда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким отвратительным взглядом, что бригадный командир пришел в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовало разместить в гимназии, где только что был расквартирован батальон 91-го полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады. А бригадный командир связался с дивизией, изложил точно ситуацию, а затем с дивизией говорил «ганноверец» с отвратительным взглядом. В результате этих разговоров бригада получила приказ бригаде оставить город в 6 часов вечера и идти по направлению Турово-Волска-Лисковец-Старая-Соль-Самбор, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней снятся маршевому батальону 91-го полка, образующему прикрытие. Порядок выступления выработан бригадой по следующей схеме. Авангард выступает в 5:30 на Турову. Между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояние 3,5 километра. Прикрывающий арьергард выступает в 7:15. В гимназии началась суматоха. На совещании офицеров батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку. «Надеюсь, — сказал Швейку поручик Лукаш, — вы найдете его без всяких затруднений. У вас ведь вечно друг с другом какие-то трения. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, прошу дать письменный приказ от роты, именно потому, что у нас вечно друг с другом какие-то, как вы сказали, трения». Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу немедленно явиться в гимназию на совещание, Швейк уверял его. Так точно, господин обер-лейтенант. Теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в бордели, то он, безусловно, в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которым он обыкновенно угрожает. Он сам объявил солдатам, что обойдет все бордели, и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я, конечно, знаю, где он. А вот тут как раз напротив, в этом кафе. Ага, вот в этом все его солдаты следили, куда он сперва пойдет. Объединенное увеселительное заведение и городское кафе, о котором упомянул Швейк, было разделено на две части. Кто не желал идти через кафе, шел черным ходом, где на солнце грелась старая дама, произносившая по-немецки, по-польски и по-венгерски приблизительно следующее приветствие: «Заходите, заходите, солдатик! У нас хорошенькие барышни!» Когда солдатик входил, она отводила его в нечто похожее на приемную и звала одну из барышень, которая тут же прибегала в одной рубашке. Прежде всего барышня требовала денег. Пока солдатик отмыкал штык, деньги тут же на месте забирала мадам. Офицерство проникало через кафе. Эта дорога была более трудной, так как велась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали в кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликеры. Но в этих помещениях мадам ничего не допускала. Все происходило наверху, в комнатках. Вот в таком раю, полном клопов, на диване, в одних кальсонах, валялся подпоручик Допа. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни. Отец ее был фабрикантом, она учительницей гимназии в Будапеште. И вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке. Совсем близко от подпоручика Дуба, на расстоянии вытянутой руки, на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опорожнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже и лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов можно было понять, что он все перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунарта. Он так ее и называл, угрожая по привычке воображаемому Кунарту. «Кунарт! Кунарт Бестия! Ты еще узнаешь меня с плохой стороны!» Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые ходили через черный ход. Однако он галантно вырвался из рук полураздетой девицы, на крик которой прибежала мадам Полька. Она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет. «Не очень-то орите на меня, милостивая государыня, не очень-то!» Вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой. «А не то получите в морду! Раз у нас на Платнерской улице одну мадам так избили, что она своих долго вспомнить не могла. Вот так-то! Сын искал там своего отца, Вондрачика, торговца пневматическими шинами. А фамилия этой мадам была Кржованова. Когда ее на станции скорой помощи привели в себя и спросили, как ее фамилия, она сказала что-то на букву «Х». А позвольте узнать, как ваша фамилия?» После этого Швейк отстранил мадам и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх, на второй этаж. А почтенная Матрона подняла страшный крик. Внизу появился сам владелец публичного дома – обедневший польский шляхтич. Он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича при этом по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу. Швейк обратил его внимание на то, что пришел сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина-подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была занята. Когда Швейк постучался и, взявшись за ручку, приоткрыл дверь, писклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул. «Занято!» Аббас, подпоручика Дуба, воображавшего, должно быть, что он находится еще в своей комнате в лагере, разрешил. «Войдите!» Швейк вошел, подошел к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанные в углу постели обмундирование. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что... Ой... Что согласно приказу, который я вам здесь вручаю, вы должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы, в гимназию. Там идет большой военный совет!» Подпоручик Дуб вытаращил на него маленькие посоловевшие глаза, но сообразил, однако, что он не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал: «Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк, расправлюсь, увидишь, что с тобой будет, Коннерт!» — крикнул он Элли. «Налей мне еще одну!» Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался. Вот что я с этим сделал. Это извинение? У нас извинения недействительны. Мы на военной службе, а не в школе. Гимназию меня вызывают. Что я, какой-то гимназист, понимаешь? Так значит, тебя поймали в борделе, Швейк? Ну-ка, подойди ко мне. Швейк, ближе, я тебе дам сейчас в морду. Но в каком году Филипп Македонский победил римлян? Ну, не знаешь? Жеребец ты этакий! Осмелись доложить, господин лейтенант, неумолимо стоял на своем Швейк. Это строжайший приказ по бригаде. Господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем. Теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдет в авангарде, которая во фланговом прикрытии, которая в арьергарде. Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому поводу. Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришел в себя. Для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах, однако из предосторожности он все же спросил. «А где я? Где? Вы изволите быть в бардачке, господин лейтенант. Пути Господни неисповедимы».